может быть, товарищи, этого мало, но лучшего мы придумать не сумели. Если что-нибудь еще можно сделать, то вы подскажите». Жестом руки, приветствуя собрание, Сталин направился в президиум. Овация превзошла все предыдущие. «Ура любимому Сталину!» И зал загремел «Ура! Ура! Ура!» Какая-то девушка вскочила на стул и крикнула «Товарищу Сталину! Комсомольское! Ура!» И снова понеслось по рядам «Ура! Ура! Ура!» Овация длилась минут 10. В зале продолжали стоять и аплодировать, выкрикивать «Ура! Любимому Сталину! Ура!» Сталин молча стоял в президиуме и смотрел в зал. «Нет, это не те, что полтора года назад аплодировали ему на 17-м съезде. Те аплодировали неискренне. Эти совсем другие. Это его люди». Безусловно, по своей природе молодежь неустойчива. Молодые тоже со временем коснеют, подрастают новые, им тоже надо дать дорогу. Это непрерывный и болезненный процесс. Но обновление кадров – процесс неизбежный. Надо только, чтобы кадры, приходящие к руководству, были его кадрами. Над тем фактом, что их предшественники уничтожаются, новые кадры не задумываются. Захватывая власть, они убеждены в ее незыблемости. И когда им тоже придется уйти, они обвинят в этом не товарища Сталина, а своих соперников. Товарищ Сталин навсегда останется для них тем, кто вознес их к власти. Так думал Сталин, вглядываясь в возбужденный, радостный, беснующийся от восторга зал. Да, они искренне ему преданы. Преданы беспредельно и до конца. Ему надо еще что-то сказать, сказать что-то простое, человеческое, дойти до сердца каждого, покорить их не только своим величием, но и своей простотой. И когда аплодисменты наконец стихли, он негромко, но так, чтобы все слышали, спросил: «Как вы думаете, хватит поправок?» Буря аплодисментов разразилась с новой силой. Все встали. Стоя аплодировал президиум. Аплодировали Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Орджоникидзе, Чубать, Микоян, Ежов, Межлаук. Это продолжалось бесконечно долго. Люди не могли сдвинуться с места, не могли уйти, не могли расстаться со Сталиным. Ведь это был их день, может быть, единственный в жизни день, когда они видят Сталина. Они хотели продлить этот праздник, хотели еще и еще слушать Сталина. Но Сталин уже выступил, больше выступать не будет. И тогда кто-то крикнул: «Кагановича!» И зал мгновенно подхватил: «Кагановича! Кагановича!» Каганович растерянно покосился на Сталина. «Выступать после него?» Но Сталин сказал: «Что ж, Лазарь, народ ждет. Поговори с народом». Каганович поднялся на трибуну. После заседания в колонном зале Сталин, не заезжая в Кремль, уехал в Кунцево на свою новую дачу. В прошлом году ее построил Мержанов. Легкое одноэтажное строение среди сада и леса. Во всю крышу солярий. Он солярием не пользовался, но пусть будет. Не понравится — построит второй этаж. Крытой галереей дача соединялась со зданием обслуги. Сталин впервые приехал в готовый и ожидающий его дом. Покончено, наконец, с Зубаловым, с этим гадюшником, где обосновалась его так называемая родня, старики Аллилуевы, не прощавшие ему смерти Нади, их сыночек Павел, он-то и подарил Наде пистолет, из которого она застрелилась, Аня, Надина сестрица, толстая, неряшливая дура, влюбленная в своего муженька Реденса, А тот красавчик спит с кем попало».